Бен Дэй. Наши дни. Стоя во дворе тюрьмы, он вдыхал запах дыма, плывшего высоко над головой, и вспоминал дым осенних костров из своего детства. В полях зажигали огонь, и он нестроенными линиями бежал по земле, выжигая ненужные остатки. Как же ему когда-то не хотелось считаться мальчишкой с фермы, а сейчас он думал только о ферме и о земле, и о воле. По ночам, когда сокамерники похрапывали и пукали во сне, он прикрывал глаза и видел у своих ног бескрайние поля сорго с коричневыми бусинками, похожими на девчачьи украшения. Видел холмы Канзаса с их плоскими мрачными верхушками, словно ожидающими своего койота, который ночами будет на них выть, задрав морду к небу, или представлял, как ноги утопают во влажной земле, и появляется ощущение, что земля засасывает, не отпускает. Пару раз в неделю голова шла кругом, и он был на грани истеричного смеха. Он в тюрьме, с пожизненным сроком за убийство членов своей семьи. Справедливо ли это? О 15-летнем Бене он теперь думал почти как о совершенно другом человеке, как о собственном сыне. И иногда ему хотелось придушить мальчишку, мальчишку без стержня, у которого не было его нынешних ощущений, и он представлял, что трясет его за плечи до посинения. Но иногда он испытывал гордость. Да, в ту ночь он повел себя как нытик и хлюпик, как отвратительный и подлый трус. Он позволил случиться тому, что случилось. Он был до смерти напуган, но потом в нем что-то словно встало на место. Он хранил молчание и спас Диондру, свою женщину, и ребенка, свою вторую семью. Тогда ночью он не смог заставить себя выскочить из комнаты и спасти маму и Дебби. Он не сумел остановить Диондру и спасти Мишель, сумел лишь держать рот на замке и мириться со своей участью. Не высовываться и принять судьбу. Вот это он сделать сумел. О нем и узнали-то, потому что он стал именно таким. Сначала все его посчитали жалким придурком, который якшается с нечистой силой, от него шарахались, даже охранники в тюрьме поглядывали на него с опаской. Постепенно он превратился в доброго, мягкого заключенного, чьи действия когда-то неверно истолковали. К нему приезжали женщины, он старался быть немногословным, пусть сами представляют, о чем он думает. Как правило, они были уверены, что у него добрые мысли. Иногда мысли были действительно добрыми, а иногда он думал о том, что случилось бы, если бы в ту ночь все повернулось по-другому. У них с Диондрой появляется визгливый малыш где-нибудь в западной части Канзаса. Диондра льет злые слезы в пропахшей прокопченной клетухе мотеля, которую они сняли на неделю. Он бы ее убил. В какую-то минуту он точно бы это сделал. А может, в один прекрасный день схватил бы ребенка в охапку и сбежал, куда глаза глядят. И они с Кристал жили бы себе да поживали. Она бы закончила колледж, он бы занимался фермерством, и как дома у них всегда была бы включена кофеварка. Так может, настало время уступить свое место в тюрьме Диондре? Он бы вышел на волю и нашел Кристал, обязательно бы нашел. Она не может надолго исчезнуть. Этот ребенок все время рос под присмотром. Он нашел бы ее и начал о ней заботиться. Так было бы здорово сделать что-то, помимо того, чтобы держать рот на замке и мириться с судьбой. Но, уже думая об этом, он понимал, что не стоит замахиваться столь глобально. Он усвоил в своей жизни урок не строить грандиозных планов. Он родился одиночкой и знал это точно в детстве, юности и, конечно, сейчас. Иногда ему казалось, что он всю жизнь пробыл в ссылке, далеко от места, где должен был находиться, и что, как солдат, тоскует по дому, в котором никогда не бывал. Если он выйдет на свободу, он, наверное, все-таки отправится к Либби. Либби, которая похожа на мать, похожа на него, струны ее души настроены на ту же волну, и у них общие воспоминания. И, возможно, всю оставшуюся жизнь он проведет, вымаливая прощение у младшей сестры, заботясь о ней и ее оберегая, когда выйдет из тюрьмы. На что еще можно надеяться? Это все, чего он хочет».